Глава 10. Пати на грани. Кристофер. Я возвращался домой с жутким раскаянием. Да, утром поджал хвост трусливо и свалил. Никогда бы не подумал, что буду бояться смотреть в глаза 18-летней девочке. Хотя и это было не наибольшей проблемой. Хуже то, что я так же сильно хотел взглянуть в эти глаза. Увидеть ту, с которой у нас было незабываемое нечто. Я сегодня был настолько сам не свой, что даже мои школьные друзья Дерек и Томас заметили это. Но на вопрос «что со мной?» я не нашел ответа. Точнее, он был, жил греховным послевкусием во мне. У меня был виртуальный секс со сводной сестрой. И это то, что должно быть похоронено в аду, двери которого я прочно запер. Но не вернуться я не мог. Я же обещал миссис Фрай за всем присмотреть. Да и не оставил бы я никогда Эйми в сомнительной вечеринке с людьми, которых она даже не знает. Она еще та катастрофа. И учитывая, что она только что заявила мне, катастрофа – это еще мягко сказано. Я хватаю ее выше локти и тяну к стене. Честно признаться, не думал, что мои первые эмоции, когда я ее увижу, будет раздражение. Но именно его я и ощущаю, а еще злость. Стараюсь не думать об этом, но черт побери, я не хочу, чтобы у нее с кем-либо был секс. Ясно? И это еще я молчу про этот ее тройничок, сука. «Офигел, что ли?» – возмущается она и выдирает руку, когда мы оказываемся возле стены. «Хватит этих фокусов, Эйми!» – приказываю я. Знал бы она, как сильно и искренне я хочу, чтобы она прекратила этот цирк. Не только сейчас, а вообще. Теперь, когда я знаю, что она моя бэби, не хочу ее видеть такой. Нет, все это, конечно, забавно, временами весело, но в остальное время пристрелите меня, пожалуйста. И это совсем противоречит тому, что ощущаю я, когда мы переписываемся. И нет, Кристофер, она не твоя. «Не нужно мне указывать, братец», — шипит она. «Это мое день рождения, и я получу то, что я хочу. И я хочу...» — она сладко улыбается. «Этих двоих. Спасибо, что привел подарочек». «Хочется придушить ее. Она же шутит, да?» «Сегодня, Эйми, я высоко поднимаю ее подбородок. Твоей киски не коснется ни один кретин на этой вечеринке». Глаза девушки расширяются. «Я на взводе и плохо контролирую, что говорю». «А то что, нажалуешься моей мамуле?» — фыркает она и складывает руки на груди. «Сказал бы я, что сделаю. Разнесу тут нахрен все. Боже, Крис, что за мысли?» — попахивает уже дерьмом собачьим. «Но я знаю. Нет, я чувствую, что это разбудит Цербера. Такого Цербера, которого всем стоит бояться. Я за тобой слежу», — тычу пальцем перед ее маленьким носом. «Козел!» Вырывается из Эйми, и она идет прочь. «Ты уже говорила», — тихо рычу я и вытираю лицо ладонями. «Господи, мне нужно остыть». Снимаю куртку, оставаясь в черных джинсах и белой рубашке. Иду в импровизированный бар. Вечеринка слишком девчачья, поэтому не нахожу здесь ничего крепче игристого вина. Наливаю в бокал и пью залпом. Заполняю еще один бокал и проделываю то же самое. Но давлюсь, потому что незнакомка-брюнетка слишком неожиданно возникает из толпы. «Крис, да?» Я отставляю бокал и смотрю сквозь нее. Вижу своих друзей, раскачивают мышцами в толпе малолеток. Я им не доверяю. Из нашей троицы мозги пока только у меня появились. «Да», — отрешенно отвечаю. Перевожу на девушку быстрый взгляд. «Кажется, это подруга Эйми. Эйми». Вглядываюсь обратно в толпу, ищу сестру. Вот она, поднимается на установленную сцену, чтобы поприветствовать гостей. «А я Робин», — улыбается моя собеседница. «И я припоминаю, что сказала моя своенравная сестра про Робин. Якобы у нас с этой девушкой сегодня будет секс». «Серьезно?» — возвращаю взгляд ее подруги. «Маленькая брюнетка до жути похожа на Эйми. Нет, не внешне, а характером. Видно невооруженным взглядом». Пускай она и попробовала спрятать все это за идеально ровными окнами и сдержанно сексуальным платьем. Ее образ в моем вкусе. И мне нравятся такие миниатюрные девушки. Но... Сегодня у нас не будет секса. Говорю как есть, чтобы без лишних разочарований. Девушка сначала теряется, а потом начинает смеяться. Нет, конечно, нет. Эйми пошутила. Оправдывается это Робин. И я ей верю. Это в стиле моей сестренки. Всем приветик. Спасибо, что пришли. Голос Бэби раздается на весь дом. Музыка слегка затихает. Сегодня мне 18. Все радостно аплодируют. И я планирую запомнить эту вечеринку на всю жизнь. На последней фразе малышка кидает острый и самоуверенный взгляд в мою сторону. Я сжимаю кулаки. Я ей такую порку устрою вместо тройничка, что она точно на всю жизнь запомнит. А вот насчет тройничка не уверена, что Эми пошутила, хихикает Робин. Я допиваю алкоголь в бокале. Не помню, когда в последнее время так откровенно хотел набухаться. У спортсменов это не принято. Но с появлением Эйми Фрай все перевернулось. Пиздец. Она что, всерьез хочет этого? Плевать, не получит. Извини, кидаю Робин. Иду к своей проказнице. Буквально стягиваю ее с невысоких ступенек. Она спотыкается и падает в мои объятия. Музыка вновь становится громче. Эй! Конечно же, возмущается. Я прижимаю девушку к себе, сцепляю свои руки на ее талии. Ее упирания выглядят по-детски. «Что происходит? Пусти!» «Думаю, малышка, ты хочешь потанцевать со своим братом?» Говорю самоуверенно, потому что выбора у нее все равно нет. Наши взгляды находят друг друга. Золотистые отблески танцуют в ее зрачках. Она сжимает пухлые губы в раздражение, но в ее взгляде другое. Так сложно понять, что это. Но я вдруг ощущаю такую притягательность в этом другом. Понимаю, что не отпущу ее сегодня. Цербер-собственник. И это не на один танец. Все танцы мои.